Дерево, в дупле которого хранились мои сокровища, почти не пострадало при пожаре, и спустя полчаса я был уже далеко от догорающей кузницы. На первых порах я не думал ни о Костоломе, ни о Слюдяном озере, лишь бы только подальше уйти от рокового места, отмеченного сразу 5 смертями. Качкарник – вещь весьма коварная, хотя со стороны напоминает собой заброшенную бугристую пашню, но уже самое первое знакомство с ним настораживает. Почему здесь ничего не растет, кроме скудных мхов? Что это чавкает под ногами? Откуда взялся стойкий запах гниения? А потом начинается что-то похожее на бег с препятствиями. Причем при каждом следующем шаге нужно попадать точно на намеченную кочку, иначе рискуешь оказаться по пояс в холодной воде. Качкарник – это еще сосредоточие ключей. Прыг-скок, прыг-скок, потом хлюп-хлюп и бух-бубух. И опять бесконечный прыг-скок, прыг-скок. Вокруг стелится туман, звенит мошкара, квакают лягушки. С ума можно сойти. Когда качкарник кончился, а Слюдяное озеро так и не появилось, я понял, что заблудился. В безбрежных плавнях, простиравшихся впереди, не селились даже амфибии. Впрочем, этого и следовало ожидать. Ориентиры, указанные храпом, были очень уж приблизительными. А главное, в соответствии с законами диалектики, за чередой удач всегда следует полоса невезения, лучшее средство от которой – запереться в четырех стенах и пуститься в запой. Средств что надо, спору нет. Да только нынче оно мне не по карману. Выручил меня худющий, словно шахтерская кляча, чужак, добывавший в плавнях руду. Черпая деревянным корытом рыжую грязь, он потом терпеливо выискивал в ней крохотные ноздреватые кусочки бурого железняка. О его незавидном, но зато вполне определенном статусе невольника свидетельствовал обруч с замысловатой насечкой, надвинутой на самые уши. Имея такой отличительный знак, можно было не опасаться встречи с сыщиками, повсюду выискивающими крамолу. Он не владел ни одним из известных мне языков, а может и вообще был нем, что среди невольников не такое уж редкое явление. Однако на имя Костолома Маиты сразу отреагировал. Без всякого сомнения, подобная личность, как-никак, а первый кузнец среди черевесов, должна была иметь известность у всех, кто причастен к выделке железа. Пользуясь мимикой и жестами, мы пришли к следующей договоренности. Я помогу ему в работе, а он потом проводит меня к Костолому. Не прошло и пары часов, как я убедился в правоте вещуна, говорившего, что добыча болотной руды равносильна смертному приговору. Тело одеревенело от холодной воды. Здоровенные пиявки сосали мою кровь, как пьяница дармовую брагу. А корыто с грязью весило побольше, чем двуручная кувалда. Не позволяя себе ни минуты отдыха и постоянно рискуя жизнью, ямы с зыбучим илом встречались здесь на каждом шагу, а заполучить укус ядовитой змеи было даже проще, чем прихлопнуть комара. Мы вдвоем собрали едва ли не пуд руды. Такого количества могло хватить максимум на пару ножей. Только теперь я понял истинную цену здешнего железа. А мы-то в кузнице швырялись его кусками, словно бесполезным хламом. Я уже хотел махнуть на все рукой и вновь отправиться в самостоятельный поиск, когда невольник подал знак, что работа окончена. Усевшись в тростниковую лодку, мы взялись за шесты. Весла сразу бы увязли в густой тине, и спустя какое-то время я учуял хорошо мне знакомый запах горящего угля и раскаленного железа, запах кузницы. Зная со слов храпа о пристрастиях Костолома, я заранее зажал в руке алмаз. Золотые ключи открывают любые замки, а алмазные тем более. «Так говоришь, храп непогода привет мне передает?» Разговаривая со мной, Костолом продолжал сосредоточенно колотить молотком по заготовке ножа. «А больше ничего?» «Больше ничего». Я стоял перед ним, понурившись, словно напроказивший школьник. «Как он сам поживает?» «Никак не поживает. Помер, храп непогода. Прямо у меня на руках помер». «Что так? В кузнице надорвался или с соседями повздорил?» «Повздорил. Только не с соседями, а с сыщиками, которые чужаков повсюду выискивают». «Понимаю. У меня они тоже побывали. Все вокруг обшарили, едва наковальню не перевернули. Хотел их турнуть, да не стал связываться. А вот храп связался. Кузнецов, надеюсь, он не опозорил? Нет, все сыщики вместе с ним полегли. Молодец. А тебе что надо от меня? Сам не знаю. Храп перед смертью велел мне сюда идти. Здесь приют искать. Здесь, говоришь? Только теперь я заметил, что Костолом лупит молотком куда ни попадя, раз за разом промахиваясь по заготовке. Храп сам окочурился и меня вслед за собой тянет. Думаешь, я не догадываюсь, кто ты есть такой на самом деле? Сыщики все приметы твои подробно описали. Светлый, лохматый, стройный, руки до колен, а ноги еще длиннее рук. Под такие приметы каждый второй чужак подходит, — возразил я. Да только не надо забывать, что тот, кого они ищут, был глухим. Долго ли глухим прикинуться? Нет, меня не проведешь. Если бы не последняя воля храпа, ты бы уже давно сидел в цепях. Но ради его памяти обойдемся без шума. Ступай своей дорогой, и будем считать, что мы вообще не встречались. Я и сам не хочу здесь задерживаться. Сейчас уйду. Но сначала ответь мне на несколько вопросов. Да ты, оказывается, смельчак. Костолом резко выпрямился и поудобнее перехватил молоток. Ищешь себе неприятностей? Я ищу только ответы на свои вопросы, и ничего больше. Взамен за них готов заплатить вот этим. Моя ладонь, в которой давно грелся алмаз, разжалась. Ну ты меня удивил, скептически скривился Костолом. Можно подумать, что я камушков прежде не видал. Может, и видал, да не таких. Это камушек особенный, драгоценный. Что из того? В наших болотах такое добро не в чести. Куда я его дену? Но ведь вы собираетесь покинуть болото и переселиться в Ясмень. Там начнется совсем другая жизнь, и на смену прежним ценностям придут новые. Примерно вот такие. Да что я говорю? Ты и сам все прекрасно понимаешь. Дай взглянуть. Костолом немного поостыл. Возьми. А я тем временем подержу твой молоток. Учти, по крайней мере, двое из троих сыщиков на моем счету. Об этом я сразу догадался. В железе храп разбирался, ничего не скажу. А вот бойцом всегда был никудышным. Он посмотрел сквозь алмаз на огонь, а потом чиркнул его гранью по точильному камню. Дабы разжечь его алчность, я с видом знатока пояснил. За эту безделушку можно приобрести целую гору самого лучшего железа. Или 10 кузнец, подобных этой. Может быть. Он продолжал рассматривать алмаз со всех сторон. Но за нее не купишь Костолома маяту. Я не стану предателем. Ты зря соблазняешь меня. Никто и не предлагает тебе стать предателем. Меня не интересуют ваши секреты. Услышав мои вопросы, ты и сам в этом убедишься. В любом случае, заподозрив подвох, ты можешь воздержаться от ответа. Ты затеял какую-то коварную игру и заранее уверен в успехе. Но не считай других глупее себя. В искусстве строить словесные ловушки мне приходилось состязаться с самим кудесником. Услышав странное имя, не раз упоминавшееся храпом, я полюбопытствовал. С кем? Неважно. Просто я хочу предупредить, чтобы ты не надеялся на легкую победу. Твоей хитрости будет противостоять моя проницательность. Я не собираюсь хитрить и тебе не советую. Поверь, честные и прямые ответы принесут пользу очень многим, в том числе, возможно, и твоему народу. Мой народ сам позаботится о себе. Так и быть, сыграем в твою игру. Но вопросов должно быть не больше 5. Это мое первое условие. Условие второе. Отвечать я буду односложно, только да или нет. Ты согласен? Если других условий не предвидится, придется принять те, которые есть. Тогда спрашивай. Он положил алмаз в центр наковальни, на шаг от себя и на 2 шага от меня. Это ты научил храпа кузнечному ремеслу? Первый вопрос был потрачен, в общем-то, бездарно, на простое, хотя и необходимое уточнение. Да. Кто научил тебя? Ты забыл условия игры. Вопросы, на которых нельзя ответить односложно, отклоняются. Согласен. Тогда я спрошу иначе. Тебя научил кузнечному ремеслу поводырь? Нет. Всего лишь на миг его лицо приняло недоуменное выражение. Скорее всего, никакого поводыря он и знать не знал. Неужели тенетники снабдили меня непроверенной информацией? А если все дело в терминах? В Польше, например, говорят не красота, а урода. Пойди разберись несведущему человеку. И тут меня осенило. Тебя научил кудесник? Да. Сказано это было совершенно спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся. Сейчас вопрос будет чуть подлиннее. От волнения я стал сбиваться. Приготовься его выслушать. Всему, что умеют твои соплеменники, включая и речь, вас тоже обучил кудесник? Да, ответил Костолом и после паузы по собственной инициативе добавил. Не всех, конечно, а только таких, как я. Мы потом учили других. В этом на самом деле нет никакого секрета. Но сейчас-то вы живете своим умом, не обращаясь ни к кому за советами. Да. А зачем нам сейчас нужны чужие советы? Мы сами кому хочешь и что хочешь посоветуем. А если... Все-все. Костолом замахал на меня руками. Как и договаривались, я ответил на 5 вопросов. Ответил честно и прямо. 4 раза произнес «да» и 1 раз «нет». Можно забрать камень? Можно, но молю тебя, окажи мне одну бесплатную услугу. Надеюсь, я имею на это право. Сведи меня с кудесником. А немного ли чести для тебя? Кто такой ты и кто такой кудесник? Заклинаю тебя памятью храпа. Ну, если только так. А больше у тебя таких камушков нет? Он уже опять любовался игрой света в алмазе. Этот был единственным. Можешь меня даже обыскать. Верю, верю. А теперь слушай меня. Все воды этого болота, горячие, холодные, мутные, чистые, текущие сюда и текущие отсюда, рано или поздно сливаются в единый поток, устремляющийся в дальние края, о которых нам ничего не известно. В том месте, где эта великая река покидает пределы болота, и находится жилище кудесника. Сырость на него, видите ли, плохо действует. Сам я проводить тебя туда не могу. Кузницу не на кого оставить. Да и соседи что-нибудь неладное могут подумать. Но ты получишь проводников, которые обязательно приведут тебя куда следует. Конечно же, при условии, что ты не растеряешь их в дороге. Вода ищет другую воду. Вспомнил я пророческие слова старой королевы. Ручьи впадают в реки, а реки устремляются в море. Там, где рождается великая река, на границе хляби и тверди, живет тот, кто мне нужен. Но сначала придется пройти опасным и запутанным путем камышовых плавней, заросших тиной и плесов, коварных омутов, заболоченных протоков, медлительных речушек.